Глава 13. Нина держала дочь за руку, время от времени целуя тонкие пальчики любимой девочки. На душе стало спокойнее. Слезы радости текли по лицу, пусть измученная, искусанная насекомыми, израненная ветками, в кровоподтеках, с вывихом ноги, но живая. Все вылечится и исправится. Кровотечения нет, значит, и с ребенком все в норме. Артур, как к нему ни относись, во второй раз приходит на помощь, рискуя жизнью. Они с Бероевым и Игорем поставили всех на уши, наняли кучу людей, а он проследил за тем, на кого не думали, и Лиску нашел. Было стыдно за посланные в его адрес проклятия. Как только сядут, сразу наберет Олега, хотя тот всегда все знает. Она откинула волосы со лба дочери, сердце сжалось. Царапины, как и на всем теле, одна рядом с глазом. «Это точно обыкновенное нервное истощение, а не кома?» «Конечно», – молодой врач улыбнулся, в который раз повторив. «Все хорошо, Нина Сергеевна. Девушка не спала двое суток и испытала стресс. Организм молодой, здоровый, все сам регулирует». Алиса, словно услышав, что за нее волнуются, чуть приоткрыла веки. «Мамочка», – пробормотала она с улыбкой и снова провалилась в беспамятство, но теперь не металась в тревоге. «Видите, все с ней хорошо, сейчас успокоится и скоро проснется». Нина увозила дочь в Москву, оставляя в городке за главного Игоря. Тот разберется со всеми участниками похищения и выполнит ее план мести. Обещание нужно выполнять, а значит, клуб и завод скоро станут принадлежать им, как бы ни противился сделке Гиреев. Они могут владеть им вместе. Чистку в отчине Трофимова проведут люди Бероева. Николай уже начал действовать. Скоро в городе всем станет легче дышать. Алина боялась высунуться из машины, спрятавшейся среди высоких сосен короткой просеки. Зарево от пожара за спиной и дым, начинавший просачиваться между деревьями, превращал укрытие в смертельную западню. Мимо окон то и дело проносились спасающиеся бегством животные. «А-а-а!» – рычал отчим. «Говорил же, что надо сматываться, раз не нашли ее сразу». «Кто знал, что эта дура окажется настолько смелой?» От тени своей шарахалась, а тут и за нож взялась и в лес убежала. «Любой, если боится за жизнь, станет сопротивляться». Он не спускал глаз с любовницы. «Нагнала жути, небось, идиотка». «Ничего я не говорила», – огрызнулась блондинка, пряча взгляд. «Что теперь собачиться? Звони Толику, проси помощи». Семен покрутил в руках смартфон, решая, стоит ли обращаться к брату. Заводчик находился вне зоны доступа. Он с утра раз 20 мне набирал, значит, уже в курсе. До Алины еще не дошло, что стало слабым элементом в цепочке неудавшегося покушения. Она с вызовом проговорила. «Пусть помогает, иначе я сдам его с потрохами». Трофимов оскалился. «Заткнись, если хочешь жить. Он достанет везде. Сам думаю, как выпутаться, чтоб...» Взгляд, полный бешенства, брошенный на блондинку, заставил ту съежиться от страха. «Нужно добраться до станции и валить на восток». «Без денег?» Блондинка сожалела, что не прислушалась к Алисе и не затребовала выкуп сразу. «Ты совсем пустая?» «На карте немного». Она испуганно смотрела на мужчину, способного избавиться от ненужного свидетеля в любую минуту. Тот масляным взглядом прошелся по ладной фигуре падчерицы, явно что-то решая. «Живота еще не видно, сможешь работать». Алина затравленно взирала на отчима, пропищав враз осипшим голосом. «Кем?» «Что умеешь делать лучше всего? Ноги раздвигать?» Он коротко хохотнул, вынося приговор, в котором предательнице сохранялась жизнь. «Найду, под кого тебя выгодно подложить». Бероев прервал длинный монолог лечащего врача. «Лёва, рука не нога, я могу спокойно передвигаться, черепушка в норме. Ребра срастутся, давай выписывай на стационарное лечение». «Олег, сотрясение. Я достаточно отлежал. Мозг напрягаешь мне ты, ненужными доводами», – перебил ФСБшник, душой находясь далеко за бежевыми стенами палаты. «Все равно уйду. Лиску везут домой, я должен ее встретить. Сначала ее привезут сюда». Он кивнул. «Знаю. Вдвоем в больнице уже перебор. Приведу себя в порядок, проверю Трофима и вернусь, но в костюме, а не в пижаме или спортивке». «Решил, где будешь жить?» Олег улыбался, стоило представить Алису хозяйкой его жилища. «В доме. Сама выберет финальную отделку и мебель, поэтому и тороплюсь». Лёва переминался с ноги на ногу. «С Юлькой поговорил?» «Не хочет». Он тяжело вздохнул. Общаться блондинка наотрез отказалась. Разводом и разделом имущества займутся адвокаты. Дом возводился исключительно на его средства, поэтому долгострой. Квартиру Бероев оставлял ей. Чувствовал он себя ужасно, но пришло время строить жизнь врозь и стать счастливыми. «Пока не готова, но я уже все решил, подаю на развод». ФСБшник искренне желал другу найти ключик к сердцу гордой блондинки. «Приведи к ней детей, как только снимешь бинты с головы, и лицо приведет в порядок, это ее растрогает». «Думаешь?» Олег улыбнулся, вспомнив, с какой теплотой возилась жена с мальчишками Нины. «Уверен». У врача не хватило сил передать слова Юльке. Она обещала Бероеву веселую жизнь в следующие месяцы, а Лиске и вовсе слала проклятие. Блондинку душила обида. Она не из тех, кто смиренно отходит в сторону, станет мстить всеми доступными способами. Олег разместился на заднем сиденье такси и набрал Трофима. «Крестный!» – радостный крик балбеса согрел душу. «Еду к вам, ты там дом не разнес? А я к тебе собрался». «Врешь, уходя от ответа». Олег улыбался. Он знал все уловки крестника. Раз не отвечает прямо, значит, успел начудить. «Могу чем-то помочь? Он первый начал». ФСБшник тяжело вздохнул. Опять придется улаживать последствия вспыльчивого характера мальчика. Внешностью вылитый папа, в остальном бешеный, как мама. «Я на бокс водил, чтобы ты мог постоять за себя или морды знакомым бил. Он девушку мою шлюхой назвал». Вот это было новостью. Нужно расспросить Клима. «А у тебя есть девушка?» Опять заминка перед неуверенным ответом. «Да». Бероев с трудом удержался, чтобы не рассмеяться. «Она знает об этом?» Недолгое молчание перед неопределенным ответом. «Как сказать учителю о своей любви, если тебе всего 16?» «Скоро узнает». «Ладно, приеду, поговорим». Дорога показалась недлинной благодаря просмотрам присланных Ниной роликов. 15 минут видео со спящим рыжиком. Сердце сжималось от умиления. Суровый служака с любовью наблюдал за дыханием, трепетом век, малейшим движением Лиски. Нина специально задерживалась на пока плоском животе будущей мамы. Олег со слезами на глазах гладил пальцем экран. В измученной красивой девочке сосредоточились все надежды и лучшие помыслы, его рыжее счастье, его будущее. Он с удивлением встретился взглядом с ожидающим за воротами Трошкой. Растерянное смуглое лицо, взъерошенные черные волосы. Душа сжалась, ожидая чего-то страшного. «Говори, не тяни. Что случилось за полчаса?» «Смотри сам». Трофим протянул смартфон, сразу предупредив. «Номер незнаком. Пытался позвонить, идет сброс. Передай Бероеву, пусть приставит к Алисе охрану». Через 5 минут он знал, откуда пришло послание, но определить, от кого, не смогли. Абонент, отправивший СМС, находился в Италии.